а потом анализировать пепел. И еще одно достойное внимания обстоятельство. Частные фальшивомонетчики постоянно расширяют поле деятельности. И в настоящее время не проходит и года, чтобы за решетку не попало несколько десятков фальшивомонетчиков, а это лишь вершина айсберга. Но нельзя забывать, что фальшивомонетничество расцветает пышным цветом и на государственном уровне. Но сейчас используются более совершенные методы. Цель, к которой веками стремились Цезарь, Аларик II, Филипп IV и сотни их коллег, современников и потомков, облегчить кошелек простых людей, реализуется сейчас гораздо проще и в куда больших масштабах. Конечно, сегодня это называется не слишком прозрачным словом «инфляция», но и международные аферы с бумажными деньгами, приводимые в движение от лица государства, достигли в XX веке такого размаха, что Фридрих II или Наполеон предстают неумейками-любителями. Аферы вокруг коллекций. Считают, что между фальшивомонетчиком и тем, кто подделывает монеты, нет никакой разницы. Все сказано самим словом. Криминалисты и нумизматы придерживаются иного мнения. Фальшивомонетничество было промыслом высокопоставленных и рядовых мошенников во времена монетного хозяйства, когда облегчался вес монет или уменьшалось содержание в них драгоценных металлов. Тем самым народному хозяйству и простым людям наносился ущерб. Позже под фальшивомонетничеством стали понимать и подделку бумажных денег. Часть изготовителей поддельных монет пробил лишь тогда, когда людям пришла в голову мысль собирать монеты разных стран и эпох. А это произошло примерно через 600 лет после того, как была отчеканена первая монета. Во всяком случае, Светоний, биограф римских императоров, живший на рубеже первого века новой эры, упоминает, что император Август, 63-й год до новой эры, 14-й год новой эры, любил в дни празднеств одаривать своих друзей старыми монетами. Плиний, 23-79 годы, в своей истории сообщает, что фальшивые монеты вызывали большой интерес среди римских патрициев, и они охотно давали за один фальшивый динарий несколько настоящих. Вполне возможно, что такой спрос побудил римских фальшивомонетчиков, недостатков которых не было, к расширению своих дел. В полную силу подделыватели монет развернулись в эпоху Ренессанса, когда в кругах высшей знати модным стало коллекционирование монет, в особенности античных, и оборудование специальных монетных кабинетов. Среди коллекционеров монет были такие известнейшие личности, как Микеланджело Буонаротти, Джорджо Вазари, императоры Максимилиан I, Карл V, Папа Пий IV, испанский король Филипп II, Эгмонт, Альба, Екатерина Медичи, Антуан и Иоанна Наварские, архиепископы Кёльна и Майнца. Губрехт Гольций, 1526-1583 годы, голландский художник и историк, в своем дневнике упоминает не менее 950 монетных кабинетов, которые он посетил. Со своим трехтомным трудом «Памятники римской и греческой античности, заключенные в старинных монетах», он был одним из тех, кто заложил основы нумизматики как вспомогательной исторической научной дисциплины. В то время только в Риме была 71 крупная коллекция монет, в Неаполе — 47, в Париже и Аугсбурге — по 28, в Венеции — 25, в Брюсселе — 23 и в Антверпене — 22 коллекции. Это еще не вполне изученная наукой страсть представителей княжеских и буржуазных семей демонстрировать свою власть, возможно, полной коллекции прежде всего античных монет, не осталась безответной. Спрос удовлетворялся соответствующим производством, которое с самого начала сулило его мастерам весьма значительные доходы. Копирование особо редких и чрезвычайно привлекательных для коллекционеров монет и медалей